пока. А чашки, ядрен вождь, кто будет мыть? Яростно выругавшись, бармен облагородил разбодяженное пиво щепоткой соды для пены, чтобы никакая сволочь не придралась, и в это время раздалась телефонная трель. — Семен Натанович, к тебе сейчас подойдет барышня, будет работать посудомойкой. Директор начал разговор в официальном тоне, и это означало присутствие поблизости посторонних. — Веди в курс дела, так сказать, личным примером. Не обижай. Сподобились, наконец. Мученик барной стойки повесил трубку и приготовился к самому худшему. Снова пришлют задрыгу какую-нибудь. За что караешь, Господи? Обстановка нездоровая, музыка грохочет, накурено, а главное, тяги никакой. Нет, черт твоей матери, видел он эту работу в гробу и в белых полотняных тапочках. Салют, папа, я от бугра. Безрадостный поток его мыслей прервался с появлением фигуристой ложной блондинки. Прищурившись блядским глазом, красотка улыбнулась во всю порцелановую пасть. — Впрягаюсь в пахоту лужкомойницей. Чего тебе помыть, папа? И сделала похабный жест изящной ручкой с длинными зелеными ногтями. — Работница, мать тебя за ногу! Глава 27. То, что уже было. Фрагмент 1. Заканчивался лунный месяц Рамадан, 9-й по исламскому календарю. Вот уже 4-ю неделю все правоверные каждодневно постились, с момента, когда можно отличить белую нить от черной и до захода, видимо, надеясь попасть после смерти в рай через Риян, ворота, открытые лишь тем, кто соблюдает умеренность. «Нет уж, нахрен!» — доктор Йоханнес Лепето скривил в улыбке толстые, выворочные наружу губы и, глянув на стоявшее еще высоко солнце, с удовольствием хватанул мартеля. «Какую уж к ядрень фейни можно требовать умеренность от человека, закончившего его университет имени Патриса Лумумбы? Поучился в нем сам Мухаммед, так он и привык бы пить все, что горит, и трахать все, что шевелится». А что уж говорить о дальнем потомке вождей племени Атси, ныне ставшем президентом республики Серебряный берег. Однако доктор Лепето был не настолько глуп, чтобы открыто оскорблять наследие проклятого колониального режима, доставшееся в виде официальной государственной религии, просто когда он под водочку жрал любимые свиные отбивные и пользовал сладких, как цветочный нектар, маленьких девочек, то делал это не как правоверный мусульманин, а как наследник веры далеких предков, поклонявшихся духам воды и земли. А те, помнится, бременем моральных ценностей не тяготились, жили весело. Бывало, вырвав у черного буйвола плечо и загоняв его в крали до смерти, брали они в руки копья сегаи и шли воевать с соседом, жившим неподалеку племенем Мавади. Велись боевые действия с размахом и переменным успехом. На свежем воздухе разгорался аппетит, и на привале победители готовили кускус из побежденных. Вот это была жизнь! А сейчас что? Тьфу! Сам доктор Лепет уж не носил мучу и мало чем походил на мужественных воинов Атти, разве что татуировкой, говорившей о принадлежности к племенной знати и выполненной в виде королевской кобры, обвившей его чресло и исчезавшей в истине черном заду. В свое время, благодаря этому царскому знаку, он был жутко популярен среди университетских долбежек. «Эй, Снежок, покажи гадюку в заднице!» И, вспомнив свое привольное житье в РСФСР, президент Серебряного берега налил себе мартели по второй. «Москва! Как много в этом звуке! Только чего?» Не поморщившись, привычка, он проглотил коньяк и закрутил широким, раздвоенным на конце носом от залетевшей вместе с ветерком вони из давно нечищенного канала. «Да ничего хорошего! Москва бьет с носка из 9-миллиметров!»